«Привет, разведка», – поздоровался я с Олегом. «Здрасте», – ответил он, и видно, его аж распирает все рассказать. Вот прямо сейчас, не сходя с места. «Проходите, Сергей Николаевич», – сказал Макарыч, пропуская меня вперед. Я спустился вниз, и действительно, тут прохладнее. «Ну что, по чайку?» – догадался я о том, что хочет предложить Макарыч. «Присаживайся, Олег, и давай по порядку», – сказал Макарыч. Я сел напротив, открыл ежедневник и приготовил карандаш. Олег достал из планшета свою тетрадь, важно прокашлялся, подошел к карте и начал. 353 день. Проехали по железке на автодрезине через очищенный тоннель примерно 70 километров. Вот до этого места. Отметил он точку на карте. Тут переезд. Провели разведку на переезде. В домике дежурного обнаружен мумифицированный труп женщины. Вероятно, сама дежурная. Сгрузили с прицепа квадроцикл. Я проехал по дороге вот сюда. Снова показал он точку. Порядка 20 километров по спидометру. У меня тут отмечено. Дальше дорога спускается в распадок и, не проездная, завалы после волны. Вернулся к переезду. На этом пути обнаружены один легковой автомобиль, КАМАЗ с кунгом Хабаровского мостоотряда, самосвал Исузи, автобус и сидельный тягач МАН. Затем проследовал в другую сторону дороги от переезда. Проехал 8 километров. Дальше ситуация аналогичная. Дорога уходит вниз и упирается в завалы. Но с сопки видно, что до берега километров 6. По пути следования обнаружен рейсовый автобус Kia и отдельно стоящий полуприцеп с трубами. «С какими трубами?» – уточнил я. «Ну, здоровые такие, не меньше полметра, на всю длину прицепа, 6 штук». «Просто полуприцеп?» «Ну да, может, тот ман и тащил его, я не знаю». «Ясно, ну, давай дальше», – сказал я, делая себе пометки. Закончив разведку по дороге, загрузили квадрик и поехали дальше, вот сюда. Тут в низине поселок был. От железки километр примерно по склону. Случайно заметили. В основном только крыши домов и торчат. Болотина там, конечно. Несколько поджимов рядом у ручья. Я думаю, волной сначала бахнуло по поселку. Волна ушла, а вода осталась. Поселок вроде как в естественной чаше. Два здания почти устояли. Одно этажа в три. Старые. Даже с колоннами и фронтоном со звездами и цифрами лепниной. 1939 год. А второе, школа двухэтажная, кирпичная. «С чего ты взял, что школа?» «Так мы камеры накачали, как вы говорили, плотик сделали, и я сплавал, посмотрел все. Школа затоплена под потолок первого этажа», – сказал Олег и погрустнел. «Там я детей нашел и женщину, тоже уже мумифицированные. Видать, ждали помощи и не дождались. Вот. Ну, прошелся по второму этажу, посмотрел все. Классы, учительская. Собирать, конечно, есть что». «Но собирать я вам задачи не ставил». «Да, поэтому я поплыл в другое здание, сразу как обошел школу. В общем, это клуб, и там библиотека, на весь третий этаж». «Что?» – аж привстал я, не поверив. «Ну, библиотека, книги там, журналы, мебель, ну, столы, стулья». «Да фиг с ними, со стульями, книги какие?» присмотрелся Олег с записям, расшифровывая собственный почерк. «Ну и художественная литература, учебники всякие, в общем, там разделы. А, энциклопедии есть». «Это очень ценная находка», – сказал Макарыч, выставляя чашки. «А, Макарыч, совсем забыл», – сказал я и достал из кармана сверток бумаги с крупнолистовым чаем. «Вот, тебе гостинец». «Вот это да!» – обрадовался как ребенок Макарыч. «Ну, сейчас я его заварю». «Давай, Олег, что дальше?» «Дальше? Ну, вот тут, значит, этот затопленный поселок». Сделал он еще одну отметку на карте. Потом проехали еще порядка 100 километров. Вот тут полотно повреждено. Камнями завалило и валунами. А вот тут примерно и начинается граница оползня. Отправив Волкова обратно на автодрезине в вахтовый городок на берег, я с рядовым Степиным разбил временный лагерь и поужинали. 345-й день прошли вверх, к перевалу. Точнее, к тому, что от него осталось. А там, Сергей Николаевич, там уголь. Какой уголь? Да самый обычный уголь. Его хоть лопатой там ковыряй. Сопка съехала, ну и вроде как отвесная стена скалы метров 40 вверх. А вот в этой скале прямо пласт метров 4 шириной. Ну и на всю видимость этой скалы, ответил Олег и положил на стол запачканную тряпицу. Развернул и показал мне кусочки угля. Отлично, Олег! Я аж хлопнул его по плечу. Мы тоже очень обрадовались, ответил Олег и поставил отметку на карте. Вот тут эта скала. Дальше, к вечеру, выше на следующий хребет. где и заночевали. 355-й день. Следов людей много. Чуть ниже хорошо уже накатанная узкая дорога, а еще ниже, метров 100, и река. Вот тут это место. К обеду спустились к поселку. К Ганшину? Да, он самый. Но там уж, извините, пришлось задержаться. И угостили, и в баню сводили. Девочка эта молоденькая, ну, которую с Лас-Вегаса забрали, приветы вам передает. Понятно. А на следующий день они нас подбросили до Лунева. Ну, а оттуда уже с торговцами добрались до Лесного. Смотрим, а там мандарин, ну и домой. Молодец, Олег, отлично справились, ребята. По ходатайству перед Максом о премии для вас. Все, идите, отдыхайте. 2 дня выходных вам. Спасибо, ответил Яковлев и встал со стула, поправляя ремень. И, Олег, сказал Макарыч, я думаю, не стоит напоминать о статусе ДСП по информации о результатах вашего рейда. Само собой, Алексей Макарыч. Ну, хорошо, свободны. Когда Яковлев вышел, Макарыч сел напротив и спросил. Что, на завтра очередной мозговой штурм? Но солнце еще высоко, ответил я, наклонившись и посмотрел в одно из узких окошек под потолком. Так что начинать можно сегодня. На завтра есть что штурмовать. Кого вызываем? Так, Иваныча, Сашу, Федора и этого нового инженера обязательно. Валерия Павловича? Да, точно. Как он тут, кстати? Замечательно. С Федором просто спелись. Ну и отлично. Когда все участники внепланового совещания собрались, я подошел к карте и, выждав паузу, наглядно рассказал собравшимся результат рейда группы Яковлева. Когда я закончил, с места поднялся Валерий Павлович и подошел к карте, внимательно посмотрел на маршрут и отмеченные точки и спросил. Получается, если по прямой, то до поселка, что в Верховьях, километров 10? Получается так. А Яковлев прошел вот здесь, вокруг и к реке, так порядка 20 километров. Перепады высот приличные, ну, если напрямки. А у вас уже какие-то мысли появились? Да, просто прикинул варианты поднимать уголь вверх, у реки сделать что-то вроде угольного терминала, ну и там уже плотами или баржами. По пути Лунева, опять же, там у них электростанция с котельней. Сразу есть вариант наладить сбыт. А так по выходу баржи в устье, на буксир ее и сюда. Здравая мысль, сказал Федор, тоже подойдя к карте. Только как ее реализовать? Перепады действительно значительные. Надо на место выезжать, глазами смотреть. И уже потом можно прорабатывать варианты вывоза оттуда угля через Верховье, сказал я. А пока единственный вариант. Это железкой до вахтенного городка и по наработанной схеме возить. Да, верно, кивнул Валерий Павлович. А кто там работать будет на этой шахте? Спросил молчавший до этого Иваныч. Вот, и это самая большая проблема. А я проблемы в этом не вижу, сказал Макарыч. Хорошо платить, создать условия, и люди будут работать. Возможно, задумался я. То есть придется нам все-таки колонизировать материк. И это надо делать как можно быстрее. Пока работает правило, мы тут первые стояли, сказал Иваныч. Еще немного, и крупные поселения начнут обозначать границы. Ну или просто артель какая застолбит место. И все. А сгонять их потом с этого места будет уже как-то не камильфо. Все правильно, Иваныч. Согласен, ответил я. Значит, надо готовить группу, скажем так, колонистов. Особо ее готовить не надо, сказал Саша. Нужно просто переориентировать нашу вахтенную бригаду на другую работу. И прекратить пока вывоз железки всего, что там осталось. Теперь это может пригодиться и там. Да, поддерживаю, вставил Федор. В этом случае не придется так значительно менять планы и тасовать персонал по объектам. Но вы-то с Палычем однозначно первым же рейсом туда выезжаете. Надо продумывать варианты вывоза угля именно через Верховье. Это очень выгодный вариант во всех отношениях. И топливо экономится на сплаве, и тут же реализация по пути. Ответил я Федору. Да, понятное дело. Я предлагаю Ганшина подключить к этому делу, сказал Иваныч. Хм, ну вполне вариант, ответил я. Вообще да, люди из Верховья вполне смогут там работать. Лучше договариваться и платить работникам из лояльного к нам поселения, чем набирать в Лунево или Сном, или еще где. В любом случае, сначала место надо, как говорится, застолбить, подготовить бытовые условия для колонистов. И обязательно охрану шахты и, собственно, самих колонистов организовать. А что, у нас народ немощный? Обеспечить колонистов оружием, и они вполне смогут сами противостоять угрозам. – сказал Саша. «Вариант, но несколько профессиональных вояк там нужны в любом случае. То есть тех, кто будет выполнять только функции охраны и обеспечения безопасности», – ответил я. «Да, да и усилить бы их вооружением», – предложил Иваныч. «Ну, это завтра Максиму поручим». Я сделал несколько записей, пробежал по ним и резюмировал. «Ну что, у нас, как всегда, возникло внеплановое надо». «Хорошо, основные моменты обговорили. Что там, Валерий Павлович, у вас по цехам обработки сельхозпродукции?» «Секундочку». Пролистал он назад несколько страниц в ежедневнике. «Значит, так. Под склады сырья и готовой продукции площадка расчищена и планировку сделали. Цех переработки заканчивают. Осталось немного кровлю доделать и перегородки поставить. Оборудование поставили, смонтировали основные узлы. Полностью собрана мельница. Осталось питание подвести и все. Но пока все не установим, электричество подводить не будем». «Проблемы?» «Ну, собственно, да. Нехватка силового кабеля. Вот и хочу сначала все электроустановки компактно смонтировать, а потом уже и подключать. Так кабель экономнее расходуется». «Понятно. А по ткацкому цеху?» «Его только спланировали, еще не брались. Делаем все частями, с полной завершенностью этапов строительства. Так быстрее». «Хорошо. Есть кому вас подменить на время отъезда к железке?» «Есть пару человек. Справятся». «Ясно. Саша, у тебя есть информация по тому, что в твоем ведомстве в наличии по части двигателей и прочего?» «Нет, сейчас не скажу. Но движков около полутора десятков. Штуки три мощных, не менее 400 лошадей. У Ирины будет более точная информация». «Вот, побеспокой Ирину, и завтра на совещании доложишь по наличию. Иваныч, какой там нужен был движок?» «В районе 450», – ответил Иваныч. «Вот, Саша, подбери что-то в этом роде». «Хорошо, сделаю». «Ну и завтра к тебе людей отправлю. Это мотористы с новой земли. Вот с ними по двигателю пообщаешься». «Понял, пообщаюсь». «Федор, ну что, мысли какие-нибудь появились по поводу производства цемента?» «Так, не только мысли». Переглянулся он с Валерием Павловичем. «На коленке, так сказать, попробовали саму технологию». «Получилось?» «Да, мы тут с Палычем посидели, прикинули. В общем, вот эскиз цементного завода с технологическим процессом, со ссылками на нужные установки». Федор достал из ежедневника несколько исписанных и исчерченных листов и уложил их передо мной, как пазл, подгоняя края. «Это все, Палыч, голова». «Действительно, голова», – ответил я, не скрывая удивления. «И где это будет?» «Предлагаю место на склоне, в сторону пасеки. Там и дорога новая удобно подходит, и железку можно кинуть к промышленному району. Только просеку немного пробить. Далековато, правда, отсюда считай километров 8, но зато там сырье рядом, и глина в распадке, и песчаник у подножия». «Не слишком грандиозно?» – спросил Иваныч. «Я понимаю, что у нас запас рельс и шпал большой, но железку туда зачем?» «Есть предположение, там параллельно ставить кузнечный цех и литейку. А склад металлолома у нас в промышленном, да и не навозишься железяк на лошадках», – ответил за Федора Валерий Павлович. «Валерий Павлович, вы точно инженером ПТБ работали?» – наигранно прищурился Макарыч. «У меня просто очень большой инженерный опыт», – заулыбался Павлович. «Ну тогда нам с вами повезло», – сказал я. «А кадры, как известно, решают все. Кстати, что у нас по кузнице кадров, то есть с учебным центром и лабораторией?» «Пока только планировку сделали», – ответил Федор. «Закончим с хутором, возьмемся за это». «Понятно. Иваныч, ты Лидии Васильевне передавал мою просьбу?» «Передавал, но, Николаевич, она же учитель начальных классов. Как она учебно-производственным комбинатом-то руководить будет?» «Главное, она знает, как организовать учебный процесс», – сказал я. «А дальше дело наживное, и люди нужные подтянутся». «Но я еще с ней поговорю, конечно». «Уж говори, так и скажи, мол, личная просьба Сергея». «Не, ну это нечестно, она не откажется в таком случае». «Этого я и добиваюсь». «Правда, найдется другой человек на это место, заменим. А пока мне просто некому это поручить. Да и свою идею по начальному образованию она там лучше организует». «Ну, хорошо, хорошо, поговорю». «На сегодня предлагаю закончить. Уже темнеть, скоро начнет», – сказал я, закрыв ежедневник. Все стали расходиться. Саша и Федор с Павловичем ушли сразу же, что-то бурно обсуждая по дороге. Ну и мы с Иванычем, попрощавшись с Макарычем, пошли потихоньку. «Завтра в лесной, после совещания, пойдем». «Эрику экскурсию проводить?» – спросил Иваныч, закуривая. «Не только. Хочу Фиму озадачить на поиски и закупку необходимого. Аслана надо навестить». «Да, давно у него не были. Крайняя встреча прошла в режиме «кругом враги». «Ну да», – согласился я. «Но тогда обстановка, сам понимаешь, какая была». «Угу. Ха. А сейчас ты что от него хочешь? Потребовать долю от продажи кораблей по нашим чертежам?» – рассмеялся Иваныч. «Нет, в деньгах недостатка Сахарный не испытывает. Хотя, как говорится, их много не бывает. Надо нам, Иваныч, большую посудину закладывать, что-то вроде баржи самоходной. И чтобы осадка позволяла в Верховье подняться. Да и к той же Слободе, и вообще, торговый флот надо строить». «Кто на нем ходить будет? Мало у нас мариманов в штате». «Учить будем. Для обучения профессиональных моряков у нас достаточно». «Это понятно, но на новых кораблях не будет навигационных приборов, ну, если только подфартит что-то разобрать. Так что придется и навигацию преподавать, да много чего. Ну, как вариант, можно службу маяков придумать. Ох, непростая задача, Николаич». «А простых задач, Иваныч, еще долго не будет». «Да, не получится мне полноценно пенсионером побыть». «Нет, не дам тебе пенсионерить, а начнешь хандрить вон Каленке в санчасть, пропишет тебе какой-нибудь бормотухи от хандры». «А помнишь, как меня в задницу подстрелили?» «А то, и это. Лидия Васильевна, у вас есть что-нибудь мягкое на лавку постелить?» Изобразил я жалобное лицо. Мы расхохотались, остановившись на перекрестке. «Ладно, Иваныч, спокойной ночи». «Давай. Я пойду боцмана на завтра озадачу и тоже отдыхать».